Глава 14. Зануда. Хейли обнимает лицо руками, восхищенно приоткрыв рот. Кэтрин немного смущает такая реакция. Кажется, та находит их с Томом историю очень романтичной, в то время как она сама еще даже не решила, на что это больше похоже — на ухаживание или на преследование с непрерывным вторжением в личное пространство. «А что за цветы?» — уточняет Хейли. «Белая примула. Как они вообще выглядят? Небольшие соцветия». Кэтрин примерно показывает размер на пальцах. «Белые, а в середине желтые. И где он их только нашел? «Забавно, что в корейском языке цветов у них есть очень точное значение», — замечает она. «Но он вряд ли его знает». «И какое же?» «Первая любовь. Белый — это вообще хороший цвет, чистый и благородный». «Уверена, что он не знает», — ухмыляется Хейли. «Обычно парни просто розы дарят». «Нет», — спокойно отвечает Кэтрин. «Никто так не заморачивается с обычным букетом». Она продолжает рассказывать, как Том похитил ее с парковки, и это вызывает лишь больший восторг. Хейли мечтательно закатывает глаза и расспрашивает о его машине. В какой-то момент ее настроение заражает. Кэтрин и самой все это начинает казаться романтичным. Его уверенность в том, что у них получится, и комплименты — странные, конечно, и внимание к ее планам. Может, она просто не привыкла, а на самом деле так все и должно быть. У нее же из примеров только Брайан Пак и старший брат. Брайан в итоге бросил ее, а через неделю нашел себе новую девушку и теперь живет счастливо, как будто Кэтрин вообще не было в его жизни. А Стивен со школы встречается с Уной, а потом женился на ней же. Он тоже не очень подходящий пример. «И на прощание он меня поцеловал», — заканчивает Кэтрин. «Прямо как это поцеловал? Пока у тебя в руках были сумки?» «Ну, он прижался на секунду к губами. Почему-то сложно такое описывать. И все. Фух, я-то думала. И это было слишком рано, потому что мы ведь буквально только встретились, даже на свидание еще не ходили, а уже поцелуй...» Хейли поджимает губы и отводит взгляд. «Ты заставляешь меня задаваться вопросами о собственном понятии нормы. Кэтрин, здесь нет ничего страшного. Это даже очень целомудренно». «Я к такому не привыкла». «А к чему ты привыкла?» — улыбается Хейли. «Ты живешь как монахиня. Просто мне нужно получше узнать человека, прежде чем переходить. Ну, ты поняла. Сколько раз вы виделись?» «Мало. Сколько?» «5», — быстро считает она. «При этом один раз в баре», — Хейли загибает пальцы. «Потом завтракали и еще веселились на рынке. С баром нет, но 2 из 5 можно считать за свидание». «Нет», — спорит Кэтрин, — «мы же ничего такого не проводили друг другу собеседование. Сегодня нагоните. И это, кстати, уже будет 3-м вашим свиданием». Хочется заткнуть уши или сменить тему. Хейли не говорит ничего крамольного, но кажется, будто она влезает во что-то глубоко личное. Кэтрин всегда держала тему своих отношений подальше от других людей. Не делилась с подружками, и тем более со Стивеном. Даже первый раз с Брайаном они обсуждали только друг с другом. И вот она, в 31 год, сидит в кафе и рассказывает коллеге о Томе, а разговор о сексе ощущается неприличным, хотя все этим занимаются. «Прости», — вдруг отстраняется Хейли, — «лезу не в свое дело». Кэтрин лучше задать себе вопрос, почему она никого сюда не пускает. Она же видела секс в большом городе. Там подруги совсем не стеснялись обсуждать интимные темы. И у нее нет подруг, кроме Хейли. «Все в порядке», — качает головой Кэтрин. «Не обращай внимания». «Я могу дать один совет», — прищуривается та. «От шлюшки монашки». «Ты не шлюшка. Рядом с тобой еще какая». Прошлую субботу ты отправилась к себе домой, а я — в Квинс. Ладно, давай сюда свой совет. Может, тебе немного расслабиться? Ты ему нравишься, и у него вроде как есть план, его и придерживайтесь. На самом деле звучит неплохо, тем более сегодня ей требуется лишь в 8 выйти из дома, остальное точно за ним. Хорошо, — улыбается Кэтрин. «Я постараюсь довериться плану Тома, но для начала мне нужно выбрать платье». «Шопинг?» — тут же предлагает Хейли. «Сейчас только 11. Все успеем». «Нет, я не буду тратить деньги на одно свидание. У меня есть подходящее платье, целых 2. Выберу какое-нибудь из них». «А знаешь, это правильно», — соглашается та. «Пусть он на тебя тратится. Он же гений, изобретатель, крупная шишка в Фэллоухенд. А у меня студенческий кредит, ипотека, и впереди маячит кредит за машину», — усмехается Кэтрин. «Зато он перекроет твои затраты на Uber. Кстати, попроси Тома выбрать тебе авто. Он же разбирается». «Это идея. Не для первого свидания, конечно, но...» «У вас сегодня третье», — напоминает Хейли. Они обе смеются, как над хорошей шуткой. Но Кэтрин опасается, что мысль теперь застрянет в голове. А вдруг Том тоже считает это третьим и будет настаивать, готова ли она, сможет ли перейти к чему-то большему, чем поцелуй в конце. Кэтрин запрещает себе об этом думать, но стоит им с Хейли разойтись, посеянные той идеи тут же возвращаются. Она не ходила на свидания уже очень давно, больше года и даже 2. В последние месяцы с Брайаном им обоим было не до свиданий. Хорошим вечером считался тот, который им удавалось провести хотя бы просто вдвоем. А если еще и хватало сил на секс, этот день можно было отмечать в календаре как праздничный. Так что ни свиданий, ни случайных связей, ни просто личной жизни. Кэтрин немного опасается сегодняшнего вечера. Она легко может сказать что-то не то или застыть в неловкой паузе, и уверена, что Том ее поцелует в конце вечера. Он ведь уже сделал это в четверг, не спросив разрешения. И самое интересное, ей понравилось. Это было то, чего хотелось. Не страсть, а просто знак внимания. И как теперь понять? Она боится следующего поцелуя, потому что для нее это действительно рано, или потому что нарушаются какие-то правила приличия, которые существуют только в ее голове? Вернувшись домой, Кэтрин открывает шкаф. Оба платья достала из чехлов еще вчера. Чувствуя себя школьницей на выпускном балу, она протягивает руку и снова пытается принять решение, от которого будет зависеть выбор всего остального. С вот этим темно-красным, с закрытым верхом и струящимся подолом волосы лучше выглядят распущенными. А с серебристым, которое немного ближе к вечернему, их стоит собрать. Знать бы еще, в чем будет сам Том. Боже, лишь бы не в футболке с Бэтменом. Такое нужно выяснять заранее, но Кэтрин почему-то кажется, что это ужасно стыдно. Он может подумать, будто она зациклена на одежде или не готова принять его в футболке, а это не так. Просто они же договорились, что пойдут в ресторан. Ладно, он заберет ее из дома. Если Том придет в футболке и джинсах, она вернется в квартиру и переоденется. Значит, лучше выбрать то платье, которому подходят распущенные волосы. Так она будет готова ко всему. Непонятно одно. Как Кэтрин согласилась пойти на свидание с парнем, с которым нужно быть готовой ко всему? Все, что между ними происходит, неправильно. У них разный культурный код, жизненные истории и даже стили в одежде. Она онколог, а он болен раком. Так нельзя. Но однажды Кэтрин уже выбрала правильный вариант. Врача-корейца с идеальной разницей в возрасте и одинаковыми вкусами во многих вещах. Это решение ни к чему не привело. Может, теперь ей совсем не следует оперировать понятием «правильно», раз уж оно не работает. Когда Кэтрин вспоминает о том, как они проводили время вместе с Томом, в душе разливается тепло. Ей было с ним хорошо. Несмотря ни на что, он комфортный, искренний и очень легкий. Он слушает и слышит, задает вопросы, ему все интересно, но и самому есть что рассказать. Может, хорошо — это новое правильно?